Здесь и дальше использован выполненный Любимовым перевод комедии Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Всю эту длинную речь он написал одним духом. Пока он писал, на него глядели бюсты Аристофана, Мольера, Вольтера и его собственный. На него глядела собака Каприз, на него глядел пустой, предназначенный для портрета Мосье де Верни простенок, на него глядел портрет, изображавший его самого в восточном наряде. Он прочитал написанное. «Да, это крепко!» Это бьет в цель. Он машинально погладил собаку Каприз, улыбнулся, просиял, вдохновился собственным сочинением. Ему уже не терпелось кому-нибудь показать сделанное. Взяв листок, на котором еще не просохли чернила, он помчался в комнату отца. Старик лежал в постели, он страшно осунулся и отощал, но глаза его, глядевшие из-под ночного колпака, не утратили прежнего блеска. Приветливо осклабившись при виде Пьера, папаша Корон приоткрыл крепкие белые зубы. «Я тут кое-что написал, отец», — сказал Пьер. «Думаю, что тебе понравится. Я делаю сейчас вторую часть цирюльника. Она будет еще лучше первой. Послушай-ка и скажи сам, разве это не здорово?» Он начал читать. Старик с жадностью слушал. Его все больше захватывали дерзкие, насмешливые, ай-яй-яй, такие правдивые фразы. Он вспомнил о своем прошлом, о своей буржуазной гордости гугенотских времен. Он выпрямился, и высохшая рука его непроизвольно приподняла колпак, чтобы было слышнее. «Я находился в толпе людей низкого происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией со всеми ее колониями». Старик жадно ловил слова Пьера, он смаковал их, он наслаждался мастерством, с которым сын выразил его собственные переживания. Им овладела неистовая злобная радость. Огромная буйная волна веселого презрения хлынула к его сердцу, и до краев, наполнив старое исхудавшее тело, подступило к губам, чтобы излиться резким, грохочущим смехом, который, не ослабевая, поднимал его и сотрясал. Пьер глядел на старика сияющими глазами, потом он тоже стал звонко смеяться. От смеха дрожали стены, смеху не было конца. Вдруг он прекратился. Смех старика перешел в хриплый стон, затем старик умолк, упал на подушки и застыл. Листок, на котором Пьер записал речь своего Фигаро, выпал у него из рук. Он смотрел на отца. Из-под одеяла высовывалась худая, неподвижная, волосатая нога. Колпак сполз на затылок, обнажив большой лысый лоб. Пьер стоял и смотрел. Затем нерешительно подошел к кровати и склонился над ней. Старик не шевелился, не дышал. Лицо Пьера сразу поглупело, он не мог поверить случившемуся. Папаша Корон умер, смеясь вместе Фигаро. На той же неделе Тереза родила Пьеру ребенка. Правда, не Александра, но Эжени. Тереза чувствовала себя хорошо, и уже на следующий день Пьер стал твердить, что жить врозь дольше нельзя, что пора им пожениться. Он говорил с жаром. Она смотрела на него своими ясными серыми глазами. Во время родов он ухаживал за ней с нежностью, какую трудно было предположить в этом неугомонном человеке. Теперь он с гордым волнением снова и снова разглядывал маленькое существо, которое она родила. Она знала, что он любит ее. Она знала, что он искренне привязан к ней, что это не пустые слова, что он действительно хочет жить вместе с ней и с крошечной Эжени. Но она помнила, как однажды он установил срок женитьбы. Она тогда не обиделась. Впрочем, нет, немного обиделась, и теперь не хотела, чтобы он раскаивался в своей поспешности. Она ответила, что лучше, как он и предполагал, подождать до его реабилитации. В обществе маленькой Эжени она не будет чувствовать себя в Медоне такой одинокой. Смутившись, он начал было переубеждать ее, но она стояла на своем, и Пьер уступил. Суеверие было совершенно не свойственно Пьеру. Однако странная смерть отца и совпадение этой кончины с рождением Эжени привели его в замешательство. Обычно словоохотливый Пьер не рассказал друзьям о том, как умер папаша Корон.